Для успешного решения задачи, как и во многих других подобных случаях, необходим промежуточный ретранслятор. И таким ретранслятором опять же может быть ИСЗ. На суше спутниковые системы связи ССС работают уже с начала 60-х годов, но в том виде, в котором они были разработаны для передачи информации с одного континента на другой, эти системы не подходили для использования на море из-за больших габаритов антенн и большой сложности связной аппаратуры. В настоящее время связная аппаратура достигла такой степени миниатюризации, что ее можно устанавливать практически на любых судах. В одной из моделей морской ССС в советской системе «Волна-С» антенна судовой приемопередающей станции имеет диаметр 1,5 метра и размещается на гиростабилизационной платформе. По командам специального вычислительного устройства она наводится в расчетную точку небесной сферы, где находится связной ИСЗ с точностью около 1 градуса при любой качке судна. В морских ССС используются, как правило, ИСЗ-ретрансляторы на стационарных орбитах, что значительно облегчает наведение судовых антенн и позволяет иметь в системе небольшое число ИСЗ. Так, в американскую систему Marisat входят только 3 геостационарных ИСЗ. По одному над Атлантическим, точка стояния 15 градусов западной долготы, Индийским 73 градуса восточной долготы и Тихим 176,5 градуса восточной долготы океанами. В сентябре 1976 года на сессии Межправительственной морской консультативной организации, сокращенно ММКО, было подписано соглашение о создании первой международной системы связи и навигации для судов морского флота – системы Inmarsat. В создании и финансировании этой системы принимает участие несколько десятков государств, в том числе и СССР. Развертывание системы будет происходить в 1982-85 годах. В системе Inmarsat будут использоваться ретрансляторы, установленные в качестве полезной нагрузки на связных ИСЗ, Intelsat 5, Marex и Горизонт. Наконец, в заключение этого раздела можно отметить перспективу создания спутниковой системы обнаружения судов, терпящих бедствие на море. Благородная задача охраны жизни людей, работающих в море, и их спасения также будет решаться с использованием ИСЗ. Советский Союз участвует в настоящее время в международном проекте «Коспас-Сарсат» по созданию такой системы. В рамках этого проекта на судах и самолетах будут установлены специальные передатчики, автоматически включающиеся в момент аварии. С помощью специальных ИСЗ будет осуществляться прием сигналов этих передатчиков, определение их координат и ретрансляция аварийной информации в береговые центры, два из которых создаются на территории СССР. Начало экспериментальной эксплуатации системы «Коспас-Сарсат» намечено на 1982 год. В настоящее время, несмотря на полученные отдельные интересные результаты, вклад космических методов в общую программу исследования Мирового океана пока еще совершенно недостаточен. Это связано прежде всего с несовершенством аппаратуры дистанционного зондирования и методов обработки поступающей из космоса информации. И в этом направлении предстоит еще много работы. Но, тем не менее, уже и сейчас имеется ряд примеров высокой эффективности космических методов не только для исследования Мирового океана, но и для решения важных народно-хозяйственных задач. Космическая фотоинформация, в том числе фотоинформация о Мировом океане, нашла применение сейчас во многих организациях и дает экономический эффект, исчисляющийся сотнями миллионов рублей в год. Таким образом, космические методы исследования Мирового океана убедительно продемонстрировали свою полезность и перспективность, Но это совсем не значит, что они смогут в близком или отдаленном будущем полностью заменить традиционные судовые измерения. Будущее, очевидно, за разумным объединением этих различных методов океанологических исследований и космические методы в комплексной перспективной системе исследования Мирового океана займут достойное место. Во всяком случае, первые опыты по исследованию Мирового океана из космоса показали, что в ближайшие годы можно ожидать новых крупных успехов в этой новой области науки, новых открытий.